Глава 51. Конец? Твою мать! Эрик прыгает обратно в волка, затем оббегает комнату. Не обнаружив опасности, оборачивается назад и падает на колени рядом со мной. Мы оба не представляем, что делать. Руки дрожат. Здесь столько крови. «Надо вынуть эту штуку», — рычит Эрик. «Нет». Я ловлю его за запястье. Ей нужно в больницу, прямо с этой штукой. «Это сраный меч, Настя!» «Я знаю, но сейчас он затыкает дырку. Если достанем, она истечет кровью и умрет». «Твою мать!» Он скидывает голову и сжимает виски, пачкая волосы. «Настя!» — тихо шепчет Алина. «Настя, ты...» Приглядывай за ним, ладно? И за моими тоже. Они бестолковые и эмоциональные. Заткнись и береги силы! Рявкую я, а щеки жгут дорожки слез. Какого хрена ты полезла? Это была моя героическая смерть! Нет уж, пообещай мне, что будешь с ним. Выйдешь за него, и вы будете семья. Счастливая. Как у нас. Ты мне заканчивай эти монологи в духе аниме, рычу я. Ты не умрешь тут, поняла? Обещай. Она хитро улыбается. А то и правда умру. Я замечаю, что комната начинает подрагивать. Что за землетрясение? Мы в том же здании, или демон перенес нас куда-то еще? «Эрик, нам надо валить!» «Знаю». Он тоже беспокойно озирается. «Давай попробуем ее вытащить. Демон сказал, что поставил какую-то защиту от Марка. Может, у нее есть радиус действия?» «Давай попробуем», — соглашается он. «Настя, обещай». «Да обещаю я! Не обязательно шантажировать меня в таком вопросе. Сама знаешь... Я сейчас на что угодно соглашусь, даже с крыши прыгать. Как мило, что ты сравниваешь меня с самоубийством. Кривится Эрик. Не зря, значит. Алина улыбается бледными губами. Мы с Мариком так же. Она кашляет с кровью и затихает. Эрик, быстрее, боже мой! Я трясу волка за плечи. Прыгни! Я знаю, ты сможешь, знаю! Я только кандидат на статус альфы. С сомнением сводит брови. Не думаю, что получится. А я вспоминаю, как он воздействовал на мой разум, даже в этом статусе, и помню, что подобное приписывали только князю. Знаю, что получится, Эрик. Да ты грёбаного повелителя демонов завалил! Сжимаю его ладонь и смотрю в ярко-синие глаза. Сможешь! Я верю в тебя! Комната снова вздрагивает, теперь куда ощутимее. Не знаю, пытаются сюда пробиться Марк или мир демонов разваливается без своего предводителя, но нам стоит поспешить. Волк смотрит мне в глаза и глубоко дышит. «Верю в тебя», — повторяю я в мыслях, и в тот же миг его глаза меняют цвет. Голубая радужка становится инфернально красной, так что я невольно вздрагиваю, но не отступаю. Верю, ты вытащишь нас отсюда, сможешь перенести в больницу, где Алине помогут. Сделай это, ты можешь. Свет в глазах распаляется ярче. Эрик разрывает зрительный контакт, наклоняется и поднимает Алину на руки вместе с торчащим мечом. Комната ходит ходуном, с потолка что-то сыпется. Я подбегаю ближе и кладу ладонь на спину Эрика, приобнимая его. «Могу, но только благодаря тебе», — неожиданно отвечает он, хотя губы не двигаются. Да и голос Эрика звучит прямо в моей голове. Не успеваю я удивиться, как мир растягивается, и мы оказываемся в больнице. Явно не из дешевых. «Врача сюда!» — кричу я. «Быстро! Срочно!» Из-за стойки выглядывают не заметившие нашего появления медсестры. В расположенной неподалеку зоне ожидания тоже находятся любопытные зеваки. Проходивший мимо медбрат тут же подбегает к нам. «Боже мой, и как это случилось?» «Турнир реконструкторов!» — рычу я. «Зовите остальных!» «Деньги не проблема». Эрик вкладывает мне в руку золотую карту. «Пин, твой день рождения. Я за остальными. Если Марк примчится раньше нас, просто беги», — советует Эрик. Алину тем временем перекладывают на каталку и везут вглубь коридора. Народа становится больше. Врачи кружат, будто в танце, совсем не мешая друг другу. Мне остается только бежать за ними, не в силах помочь еще чем-то, но дальше по коридору меня не пускают, и я остаюсь у закрывшейся двери смотреть в окошко, как спасшую меня княгиню завозят в операционную, судя по всему. Не знаю, сколько времени прошло. Я брожу туда-сюда, сжимая пальцы и стараясь не паниковать. Может, позвонить кому-то? Где же Эрик? Первым является Арс, и я почему-то не удивлена. «Насколько все плохо?» — тут же спрашивает он, хотя и сам выглядит неважно. «Сатана воткнул в нее меч. Насквозь!» Арс зажмуривается. «Алина, проклятие! Как же так?» Следующим появляется здоровый незнакомый. Бородатый мужик, мигом позже уже знакомый Дэн и Макс вместе с Эриком. Невольно замечаю, что Макс очень бледный, его трясет. «Алинчик!» — он обхватывает голову руками. «Как это?» «Все плохо», — мрачно выдает Арс. «Демоническое орудие пробило грудь насквозь. Вы понимаете, что это значит? А еще должны знать, что происходит с оборотнем, который теряет истинную. Сходит с ума, дичает!» Низким хором отзываются остальные. «И у нас в потенциале обезумевший князь Муниса с неограниченными силами». «Он уже в курсе?» — спрашиваю я. «Определенно», — кивает Эрик. И тут я вспоминаю слова демона о том, что Марк все будет понимать. Так, во-первых, она еще не умерла. Я упираю окровавленные руки в бока. Во-вторых, давайте думать, что можно предпринять, чтобы решить проблему. «В теории мы можем передать силу преемнику, хотя бы на время, пока Марк придет в себя», — задумывается Арс. «А так можно?» «В теории». «Если придет в себя...» — поджимает губы Дэн и будто решается озвучить мысли каждого оборотня. «Я бы не смог. Попросил бы, чтоб пристрелили». «Хватит хоронить ее раньше времени!» Я опускаю подбородок. «Соберитесь, блин!» Эрик подходит ближе и приобнимает меня за плечи. Я кладу руку поверх его ладони и сжимаю пальцы. «Все будет хорошо», — зачем-то говорю я. «Значит, тем более силу нужно на время забрать», — кивает Арс. «И отдать кому-то из дома волков. Преемник». «Дима маленький», — резко мотает головой Арс. «Ему нельзя. Да и то, что случилось с мамой, его тоже ранит. Они Алину очень любят. Как можно ее не любить?» Мы все поворачиваемся к Эрику.